Тон капитана был спокойным и даже равнодушным. Он не испытывал никакого беспокойства. Скорее всего, тревога ложная. Мало ли где мог задержаться владелец яхты. «Нет», — махнул головой Илон. «Может быть, он зашел кому-нибудь в каюту и заговорился?» Илон пожал плечами и переглянулся с Тамиром. «Вообще-то он знает, что мы его ждем». Капитан еще раз взглянул на двух стоящих перед ним мужчин, снял трубку с телефонного аппарата, висевшего на стене рубки, и набрал короткий номер. «Господин Жервиль», — сказал он, дождавшись ответа, — «поднимитесь, пожалуйста, в рубку». «Да, немедленно. Спасибо». Капитан повесил трубку. «Сейчас мой помощник сменит меня на вахте, и мы спустимся в библиотеку». Капитан мгновение помедлил, словно пытался понять, куда мог деться владелец яхты, потом поправил на шее белый шарф, застегнул китель и обернулся к Илону и Тамиру. «Прошу за мной, господа». Они вышли из рубки и остановились. По узкому трапу, тяжело дыша, поднималась Лукреция. Увидев троих мужчин, она замерла на несколько ступеней ниже их. «Где он?» — тяжело дыша, выкрикнула Лукреция. «Не знаю, Лукреция. Капитан сбежал по трапу ей навстречу. Но вы не должны волноваться. Мы найдем мистера Орлова. Вероятно, он где-то задержался. Может быть, зашел к родителям. Его родители сидят на палубе и ни о чем не подозревают», — выпалила Лукреция. «Я видела их по дороге в библиотеку». «Вы были в библиотеке?» — встревожился Илон. «Да, я вышла, как только вы мне позвонили», — кивнула Лукреция. «Я пошла в библиотеку, но там были лишь Рахель и Кок. На палубе сидят мать Миши со своей сестрой. Там с ними и...» — она подняла глаза на Тамира. «Ваша супруга, но Миши нет». В глазах Лукреции сверкнули слезы. «Ну что вы, Лукреция?» Капитан сделал движение, будто хотел взять ее за руку, но сдержался. «Я уверен, что с Мишей не могло случиться ничего плохого. Сейчас мы его найдем и вместе посмеемся над этим нелепым происшествием». По трапу, крепко обхватывая железные поручни длинными пальцами, поднимался Оливер Жервиль. Он был в брезентовой рабочей куртке и таких же брюках. Капитан молча кивнул своему помощнику. «Смените меня на вахте, Оливер. Простите за эту просьбу. Я знаю, что вы несли вахту ночью и должны выспаться, но мне срочно нужно спуститься в библиотеку». Оливер Жервиль провел ладонью по черным, аккуратно зачесанным назад волосам. «У нас что-то случилось, сэр?» Голос Жервиля дрогнул, а взгляд, направленный на капитана, стал напряженным. «Надеюсь, ничего серьезного». Капитан незаметно показал глазами на Лукрецию и добавил вполголоса: «Мы не можем найти мистера Орлова». «Найти мистера Орлова?» — машинально повторил Оливер Жервиль и взглянул на Илона и Тамира. «Он должен был прийти в библиотеку, но не пришел», — сказал Илон. «Я буду на вахте столько, сколько нужно, сэр», — твердо сказал Жервиль. «Благодарю вас, Оливер», — кивнул капитан. Оливер Жервиль осторожно обошел Лукрецию и побежал вверх по трапу. Капитан взглянул ему вслед. «Оливер!» Жервиль остановился и обернулся. «Свяжитесь с боссманом и передайте мой приказ. Свистать всех наверх. В течение 5 минут вся команда должна собраться в библиотеке». Оливер Жервиль кивнул. «Слушаюсь, господин капитан». Капитан перевел взгляд с Илона на Тамира, затем взглянул на Лукрецию. «А вас я попрошу пройти со мной». Он первым сбежал по трапу и широкими шагами пошел в сторону библиотеки. За ним спешили пассажиры. Илон на ходу шептал на ухо Лукреции что-то ободряющее. Она слушала, кивала головой и пожимала плечами, но по ее щекам текли слезы, которые она смахивала платочком. Глава 8. В библиотеке за столиком для преферанса сидела Рахель Азулай и машинально раскладывала какой-то замысловатый пасьянс. Дверь распахнулась. Первым порог переступил капитан. За ним вошли Тамир, Лукреция и Илон. Рахель бросила тревожный взгляд на мужа, и тот легко качнул головой. «Вы не нашли Мишу?» — удивилась Рахель. «Где же он?» Капитан, не отвечая на вопрос, обвел взглядом стеллажи с книгами, столы и кресла. «Здесь, как я понимаю, он тоже не появился». Рахель, увидев плачущую Лукрецию, бросилась к ней. «Моя милая, вы только не волнуйтесь. Ничего плохого произойти не могло. Это какое-то недоразумение». Лукреция закусила губу, и из ее груди вырвались звуки рыданий. «Где же он?» «Ну, мало ли», — начала Рахель и осеклась, понимая, что вариантов исчезновения Миши на яхте, находящейся в открытом море, не так уж и много. Илон Азулай бросил на супругу укоризненный взгляд. Рахель обняла Лукрецию. Я уверена, что все прояснится, и мы еще посмеемся вместе с Мишей над нашими страхами». Лукреция прижала платочек к глазам и замотала головой. Дверь библиотеки открылась, и на пороге появился боцман Арчер Периш. «Разрешите, сэр?» — обратился он к капитану. «Заходите, Арчи!» — капитан призывно махнул рукой. Он был знаком с Арчером Перишем еще с авианосца «Карл Винсон», где этот почти семифутовый добродушный гигант с широкими плечами и несокрушимой челюстью служил плотником. Он был, что называется, мастером на все руки, и без него было совершенно невозможно обойтись, если в походе что-нибудь ломалось, от кресла в каюте капитана до механизма управления грибным винтом и системы посадки истребителей. Арчер Периш вышел в отставку за 2 года до Колдера Рида. Подбирая команду на яхту «Мария», капитан Рид даже не думал о другом боцмане, кроме Арчера Периша, хотя опасался, что мягкость характера может помешать ему держать команду в страхе и повиновении. Вскоре после начала работы Колдер Рид понял, что его опасения были напрасны. Арчеру Перишу не надо было ни запугивать членов команды, ни угрожать им наказаниями. Его гигантский рост и чудовищная сила — он не раз демонстрировал свою способность ломать подковы и сгибать пятишекелевые монеты — действовали магически на членов команды. Ни у кого из подчиненных даже не возникало мысли оспорить приказы боцмана или не подчиниться им. Арчер Периш наклонил голову и вошел в библиотеку. «Помощник Жервиль передал мне ваш приказ собрать команду в библиотеке», — пробасил он. «Я приказал всем немедленно идти сюда». «Спасибо, Арчи», — кивнул капитан. Боцман покосился на капитана, кашлянул и добавил. «Оливер сказал, что пропал мистер Орлов». Капитан покачал головой и показал глазами на плачущую Лукрецию. Гигант осекся и виновато засопел. Дверь библиотеки открылась, и вошел судовой врач Авраам Теппер. Сразу следом за ним моторист Логан Дэвинпорт. «Как там дела?» — спросил капитан. Дэвинпорт сразу сообразил, что капитан имеет в виду судовой компьютер. «Все нормально, сэр. Навигация работает исправно. Мы с господином Жервилем все проверили. Думаю, это действительно радиопомехи. Надо отладить систему, чтобы на нее не влияли помехи. В Израиле, попрошу вас, Логан», — он перевел взгляд на боцмана и господина Периша, — «заняться этим». В библиотеку вошли Кок Живко Тодоров и его супруга Рада. У обоих из-под рабочих брезентовых курток торчали белые халаты. «Господин капитан», — Кок заговорил с порога, и в его голосе звучала тревога. «Мы уже начали готовить обед, кастрюли стоят на огне, но нам приказали явиться, и...» Капитан отреагировал мгновенно. «Вы можете идти, Рада». Он кивнул женщине и поднял глаза на мужчину. «А вы, Живко, поможете нам?» «Конечно». Кок облегченно вздохнул. «В камбузе Рада справится сама».